Глава вторая. Кризис первого года. Свои и все остальные. Он стесняется. Обычно это случается внезапно, когда ребенку месяцев 7-8. Иногда позже, ближе к году. Вы в очередной раз приходите с ним в детскую поликлинику. Раньше ваш малыш весьма лояльно относился ко всем этим тетенькам, которые хотят на него посмотреть, его потрогать, что-то ему говорят, но, конечно, если они не делают больно. Благосклонно принимал их знаки внимания, улыбался, тянулся к блестящему фонендоскопу. Теперь все иначе. Внутри у ребенка как будто что-то переключилось. Он их не хочет, он их боится. Он пытается ввинтиться головой маме за пазуху, прячась от взглядов и рук чужих людей. А если они настаивают и тянутся, да еще и трогают, тут уж жди грандиозного рева. Или к вам в гости может прийти подруга, которая приходила всегда, которая раньше тетешкала вашего малыша к обоюдному удовольствию. Он шел к ней на ручки и радостно лепетал. А тут вдруг раз — и словно не узнает. Отворачивается, прячется. А то и орет в голос, как будто недавнюю знакомую видел, а Бармалея. Что это с ним? А он просто вырос. И, скорее всего, в последние дни или недели начал осваивать свободу передвижения, пополз, стал все чаще проситься с рук на пол в свободное плавание. Если мы вспомним, что поведение ребенка, заложенное в природной программе привязанности, призвано обеспечить его выживание и безопасность, станет понятен смысл перемен. Пока ребенок не может перемещаться сам, очень удобно, что мать может дать его подержать любому человеку, которому сама доверяет. Мало ли зачем. Горячий суп в котле помешать, например, или в туалет сходить. Малыш чаще всего не будет возражать, если его держат уверенно и удобно. С ними ласково разговаривают, а мама не отсутствует слишком долго. Но вот он слез с рук и пополз. Ситуация меняется. Теперь он сам может последовать за матерью или за другим взрослым, который мало ли куда идет. Может, в лес. Может, к краю обрыва. Может, к болоту, где змей в траве. Если дети начнут ползать за любым и каждым, в том числе за человеком, который знать не знает, что за ним следует ребенок, ведь это не его ребенок, у него не включена родительская бдительность, все становится очень опасным. С того момента, когда ребенок обретает свободу передвижения, он должен знать, за кем следовать, а за кем нет. Выделять своих взрослых, тех, кто про него помнит и думает. Очень кстати, именно к этому времени в его мозге созревают те участки, которые отвечают за хранение целостных зрительных образов. И он начинает узнавать маму или папу, отличать их от остальных людей даже на расстоянии в несколько десятков метров. Типичная сцена, которую каждый может наблюдать прямо у себя во дворе. Вечер. Малыш в коляске. С ним гуляет мама, няня или бабушка. Они встречают папу с работы. Или маму, если она уходила. На улице немало других чужих людей. Ребенок равнодушно и с любопытством скользит по ним взглядом. И вдруг просиял. Задвигался всем телом. Зазвучал. Это оно. Родное лицо. Вот радость-то. Кажется, мог бы выскочил бы из коляски и побежал навстречу. Скорее на ручки, воссоединиться после расставания. А совсем скоро и побежит. Совсем маленький так не может. Он отреагирует на маму, только если она подойдет близко. Посмотрит ему в глаза. Заговорит. Тот он и выдаст комплекс оживления. Улыбку, активные движения руками и ногами. Звуки. Но если мама буквально в пяти шагах, в поле его зрения, но не разговаривает с ним, чем-то занята, он может грустить и хныкать, словно потерял ее, хотя она в поле его зрения. К этому важному переломному моменту, который называют кризисом первого года, хотя мы помним, что чаще он бывает немного раньше, у ребенка складывается круг привязанностей. Это все те люди, которые регулярно осуществляли по отношению к нему поведение защиты и заботы. То есть те, кто живет с ним вместе или приходит очень часто и занимается ребенком. Мама, папа, бабушка, дедушка, старшие дети, няня, иногда даже кошка или собака. Все те, с кем у ребенка связаны чувства безопасности, кого он будет звать на помощь в случае чего и кто своим поведением уже много раз показал, что на него можно положиться. С ним не пропадешь. Покормит, согреет, утешит, побудет с тобой. Тот, с кем можно не бояться и расти, это свои люди, а все остальные — это все остальные, чужие. С ними расслабляться нельзя, следовать за ними не стоит. Позволять им себя трогать и хватать, оставаться с ними не надо, мало ли чего от них ждать. Пятимесячного чужого ребенка обычно можно просто подойти и взять из коляски, даже если он впервые вас видит. Если его при этом не испугать, не схватить больно, он не будет против. Попытка проделать такое с годовалым не пройдет. Он будет орать, выкручиваться и вертеть головой в поисках своих взрослых. Это не значит, что после года невозможно стать близким ребенку человеком, заслужить его доверие. Можно. Но для этого надо исполнить некий ритуал. Попроситься в круг и дождаться благосклонного согласия. Интуитивно мы все знаем, как войти в доверие к малышу. Мягко, без нажима, отзеркалить его выражение лица, коротко улыбнуться. Потом еще раз показать издалека игрушку, помахать рукой, не приближаясь. Обменяться парой слов и улыбок с матерью. Только когда заинтересованный взгляд ребенка остановится на вас, посмотреть ему прямо в глаза, что-то сказать ласковым, веселым голосом, подмигнуть. Если улыбнется в ответ, только тогда тянуть руки, сделать приглашающий жест «Хочешь ко мне?». И только когда он протянет в ответ ручки, можно его брать. Но быть готовым к тому, что он немедленно захочет обратно к матери. Для того, чтобы ребенок был готов остаться с вами наедине, без своих взрослых, должно пройти еще больше времени, в течение которого вы будете постоянно подтверждать, что надежны и безопасны. Нота Бене. Желая услужить окружающим, взрослые иногда пытаются сломать эту программу обеспечения безопасности ребенка. Они настойчиво требуют от него коммуникабельности, ругают или высмеивают ребенка за то, что он стесняется, дичится чужих, выталкивая его насильно в центр внимания, вынуждая быть вежливым и мило общаться с гостями или соседями, встреченными в лифте. Для маленького ребенка это неестественно и довольно мучительно. Ему бы гораздо больше хотелось, чтобы мама или папа позволили спрятаться лицом на своей груди или за свою ногу. Если ребенок уже стоит, успокаивающе положили руку ему на голову и продолжали сами общаться с чужими взрослыми, давая ребенку привыкнуть, повыглядывать, поприсматриваться. Обычно, если новый человек ведет себя правильно, уже через 15-20 минут начнутся улыбки, и дело пойдет на лад. Ну а если незнакомец вместо того, чтобы исполнить ритуал завоевания доверия, описанный выше, начнет выговаривать ребенку за то, что он не здоровается, говорить громким резким голосом, настырно заглядывать в лицо, не стоит удивляться, что ребенок вовсе отвернется, а то и заплачет. Родителю важно понимать, малыш делает то, что велит ему программа, цель которой — обеспечить его безопасность, а не доставить удовольствие не в меру общительной соседке. Представляете, что он чувствует, когда собственная мама настойчиво подталкивает его к тому, чтобы нарушить технику безопасности? Можете себе представить родителя, который сказал бы: «А ну-ка иди поиграй в мяч вон там, на проезжей части, ведь это очень понравится Анне Петровне». Дикость какая-то. Но для ребенка принуждение к контакту с чужим взрослым примерно такая же дикость. С возрастом напряжение при встрече с незнакомыми людьми будет слабеть, но разделение на своих и чужих останется как одно из базовых на всю жизнь. Чуть позже мы увидим, почему оно очень важно. Незаменимые есть. Разделение на своих и чужих связано с таким важным свойством привязанности, как избирательность. Это отношения, в которых нам важен сам человек, именно этот, уникальный. Когда мы приходим в парикмахерскую стричься, мы можем поболтать с мастером о чем-то и установить неформальный контакт. Но если он будет стричь плохо или поведет себя невежливо, то мы с легким сердцем поменяем его на другого, поискусней и подружелюбней. Когда мы приходим на новую работу, нам важно, чтобы коллеги были достаточно профессиональны, надежны и хорошо сотрудничали с нами. Мы можем привыкнуть к ним, но если завтра кого-то из них заменят на более профессионального, добросовестного и менее конфликтного, мы скорее будем рады, чем огорчены. Это отношения неизбирательные. В партнерах нас интересует скорее функционал, их способность и желание что-то делать, их качество, а не их уникальность. Другое дело привязанность. Когда мы думаем о своих детях, мы, конечно, рациональной частью своего сознания понимаем, что есть дети умнее, красивее, здоровее, талантливее наших. Но если представить себе, что нам предложили поменять нашего на образцового, на самого распрекрасного, мы же ни за что не согласимся. Нам нужен наш, это привязанность. Мы к нему привязаны сердцем, к уникальному человеку, не просто к роли «мой ребенок». Если в силу обстоятельств ребенок не имел возможности разделить мир на своих и чужих, такое бывает, например, с детьми в домах ребенка, о которых заботится множество постоянно меняющихся людей. Это может иметь довольно серьезные последствия для развития его личности. Его привязанность может стать неизбирательной, размытой. Кто приласкал, кто угостил, тот и свой. А значит, никто по-настоящему не свой. Никому глубокой привязанности нет. В антиутопии Лоиса Лоури, дающий, по ней снят фильм посвященный, люди живут, отказавшись от чувств, в том числе от избирательности привязанности. Это, на первый взгляд, идеальный мир, где все друг другу в равной степени дороги, нет ссор и ревности. Родители и учителя никогда не сердятся на детей, они терпеливые, разумные, заботливые, внимательные, дети не дерутся и не безобразничают, все всегда готовы друг другу помочь. Детей там раздают родителям уже годовалыми, учитывая при этом особенности семей и младенцев и мудро подбирая их друг к другу. А если какой-то ребенок оказался лишним, от него легко избавляются. И никто, даже люди, растившие его, не возражают, ведь вместо него будет другой, поздоровее, получше. Чем дальше разворачивается сюжет, тем ужаснее оказывается этот идеальный мир заменимых, мир без избирательной привязанности. Избирательность привязанности обрекает нас на тревогу за близких. Ведь их не заменишь. На боль при расставании и утрате, ведь другого такого человека нет. Она же заставляет нас бороться за своих близких, жертвовать и рисковать ради их спасения. И дает невероятное счастье в минуты встреч, в часы, когда мы можем быть вместе, даже ничего особо не делая, просто быть рядом. Слышать, видеть, чувствовать друг друга. Она делает нас очень уязвимыми, но и очень сильными. Можно сказать, делает нас людьми.